Глава шестая. «Господин, у нас беда!» И 3 часов не прошло с нашего возвращения в Буры, а Люмин уже нашел для нас какие-то еще трудности. Вот ведь, мы только число простых пленников удвоили, а число пленных магов увеличили в 7 или 8 раз. Только распределили их по всем участкам и предупредили о предстоящей трудовой перевоспитательной работе. К слову, первая половина пленных из числа старичков очень обрадовалась новости о том, что в ближайшие несколько дней к нам должен прибыть специальный представитель на обсуждение условий их освобождения. Все как с эмиссаром договорились. А вот новенькие от этих слов попросились валить лес в дальние лагеря, чтобы их было не видно и не слышно. Как будто им это поможет. Кстати, число антимагических устройств-блокаторов у нас стало свыше 300. Эти уникумы под руководством Арсена явно собирались купить свои билеты, занимаясь охотой за головами. Столько маготехнических устройств для содержания пленных магов я в жизни за раз не видел. Были у них и другие полезности. Все же они собрали элитную группу, так что имели много припасов для дальнего перехода, большое количество вооружения и всего остального. Но, к их огромному сожалению, не успели даже разочек выстрелить. А значит, все это богатство переходит к нам. Анна и след простыл, когда речь зашла об оценке добычи. А стоило ей найти ящики с дорогими княжескими цацками и побрякушками из мира искусства, она так и вовсе погрузилась в работу с головой. Еще бы, ведь может забрать себе любое колье с бриллиантами, любые подвески, кольца и прочую красоту, по стоимости не особо уступающую мелкому захудалому баронству вроде нашего. Ворон, к слову, живой интерес Анны к добыче разделял, так что получилась забавная картина. Наемники и Буров сосредоточились на военных трофеях. Кириллов и Дорнин вместе со мной разбирались с пленниками, а Анна, Асфадеус и часть людей барона разгребали ценные стыренные артефакты, книги, золото, украшения и многое другое. На мое удивление, среди пленных было аж 7 детей Радова. Они, потупив взгляд из-за стыда и собственной слабости, заявили, что были в далеко не лучших отношениях со своим братом. Потому новый князь гарантированно превратил бы их жизни в ад, а что еще вероятнее, устранил бы их. Они все тоже были наследниками. Пусть и не все из первой очереди, но все равно угрожали его власти. Остальные родичи решили рискнуть и наладить с ним отношения, либо и вовсе уйти в сторону от политики. Прикидывая, чтобы такого запросить у империи в обмен на этих ленивых балбесов во главе с бывшим папаней семейства, мы и покинули распределительный пункт пленных. «Люмин, куда ты нас ведешь?» «К беде! Тут рядом!» Ответил он, прокладывая путь через окраины города и выходя к ближайшему карьеру, где брался строительный песок для нужд города. Пока шли, решил уточнить у Бурова один момент. «А где, собственно, сам бывший князь?» «На топливозаправочной станции. Помогает с заправкой. Насосы не работают, оборудование надо менять». «Сосателем работает, значит?» — ухмыльнулся я. «И как у него успехи?» «Неплохо. В день до 30 машин обслуживает. Он сам вызвался». На всякий случай предупредил меня Буров. «Это его инициатива. Не хотел скучать в тюрьме». «Надо же. И куда его гордость пропала?» «Ее отбили твои наемницы, когда он потребовал, чтобы они его обслужили и ублажали». «О как! И что, они справились?» «Даже зелье здоровья пришлось на него потратить. Я не врач, но, возможно, новых детей у него больше не будет». «Растоптали девчонки его гордость, да? Суровые наемницы. Надо с ними осторожнее общаться, а то еще обижу ненароком». Представил себе картину ублажения этого жирного хряка 2 наемницами с жестким и слегка непредсказуемым характером и почувствовал, как заныли мои бубенцы. «Пришли, господин! Вот наша проблема!» Указал Люмин на реку, протекающую в 100 с лишним метров от карьера. Один из притоков Мураванки, что впадал в нее где-то неподалеку от города. «И в чем проблема?» Смотрел я на реку и не понимал, зачем Люмин притащил нас сюда. «В воде завелся монстр, и ты не можешь с ним справиться?» «Да!» — удивил меня элементаль. Вернее, не совсем монстр, но то, с какой скоростью он возвел плотину, пугает. Так, давай-ка без загадок. Ты про бобра, что ли? Именно. Я дал клятву. Ну, вы в курсе, что не буду просто так творить зло. Бобер ничего плохого не сделал, но из-за его запруды уровень воды здесь упадет, и эти территории окажутся под угрозой. И в чем проблема? Разбери ее, бобра пересели. Если я разберу бобриный дом из-за поднявшегося уровня воды и особенностей местности, единственный песчаный карьер будет затоплен. Связь с рекой прервется, и русло изменит свое направление. Строители останутся без песка, и вообще бардак начнется. Тут нужны знающие люди, чтобы все правильно сделать. Я в этом не силен, господин, но понимаю, что проблем будет много. Откуда такая уверенность? С сомнением посмотрел я на окружающую местность и затопленную водой часть леса. Я, имел негативный опыт взаимодействия с бобрами и реками в прошлом. А конкретнее? Смыл одну небольшую деревню, когда хотел просто помочь им восстановить течение реки. Да уж, с такой везучестью ты теперь в буквальном смысле на воду дуешь. Ладно, разберемся. Барон, у тебя инженеры ведь есть? Прикинут, что к чему тут? Куда прокопать, где земляной вал сделать? Да, легко. У нас действительно возникнут проблемы, если карьера лишимся. Для строительства обычный песок не подойдет, а тут везде почва неподходящая. Хорошо, оставляю на тебя этот вопрос. Люмин, когда они все закончат, разгребешь этот завал. А виновника... В 5 метрах от нас упало высоченное реликтовое дерево древнего леса. То, за которым охотились все столяры империи и которое составляло основу экономики баронства раньше. Веслохвостый выглянул из-за пня, словно интересуясь, все ли живы и никому ли не прилетело. А виновника давай забирай, пока он еще чего не учудил. Принято! Час спустя. Столовая. «А это нормально, что мы сидим с бобром за столом, втроем, и он точит полено?» — поинтересовалась Анна. «Скорее, я удивлен тому, что ты смогла бросить ювелирные шкатулки и найти время для меня, потенциальная невестушка». «Ой, да ладно тебе! Так, стоп! А почему я снова перешла в разряд потенциальных? Не поняла? Ты что, какую-то мымру себе нашел? Это та огненная стерва с большой жо...» Бобер расстроенно посмотрел на свои опустевшие лапки. А вот Анна не сразу поняла, что именно мешает ей говорить. Только спустя секунду она вытащила небольшое молодое поленце осины, идеально вписавшееся между ее зубов. «Тьфу, да как тебе не стыдно?» «Тот же вопрос к тебе», — покачал я головой. «Верни вкусняшку бобру». «Я ей сейчас тебе по голове стукну!» «Тогда я тебя свяжу и отдам отцу, сказав, чтобы он сам с тобой мучился. И можешь забыть о тренировках и массаже». Только стоило заикнуться о тренировках и последующих волшебных сеансах восстановления, как Анну словно подменили. Стул оказался рядом с моим, сама взяла меня под ручку и чуть не замурлыкала. «Правда? А когда? Мне переодеться?» «Утром. Сегодня занимаемся организационными вопросами. Ну и не ты одна будешь тренироваться. Я большую групповую тренировку устрою». «Так нечестно», — обиженно надула губки Анна. «Уже навоображала там непонятно чего, извращенка». «Эй, я приличная девушка! И вообще, потише, на нас все пялятся». «Это из-за бобра», — пожал я плечами. «Но слышат они не только его, но и нас». «Не знал, что ты умеешь стесняться. Как колье золотое с бриллиантами выбирать». С усмешкой глянул я на ее магическим образом набравшую объем грудь, поверх которой лежало дорогущее, даже на взгляд ничего не понимающего в этом человека, украшение. «Красивая, да?» — уложила она руки под грудь, делая ее еще пышнее. «Ну вот, ни стыда, ни совести!» — с усмешкой хмыкнул я. Прелестями и блестящими поверх них украшениями сейчас, открыв рот, любовались все. Даже у бобра деревяха из лап выпало. А у кого-то вилка на пол полетела, разбивая гробовую тишину столовой. «Ваше благородие, с вами пытаются связаться. Некий сухой Павел Яковлевич. Говорит, вы знакомы». Подойдя к столику, негромко сообщил посыльный барона, демонстрируя явные признаки косоглазия. «Еще бы! Этикет велит смотреть в лицо тому, к кому обращаешься, а глаза бегают между бобром и красавицей. Бедолага! Так и врач скоро не поможет». «Пойдем». Вырвал я его из плена бюста дочери барона и мохнатого диверсанта. «Эй, я бобер!» — воскликнула девушка. «Проследи за ним. Он на осину хорошо реагирует, на молодые побеги. Можешь приманивать таким образом и вести куда нужно». «Ну, класс! Вот помог, так помог!» Надула она щеки, но быстро сообразила, что делать. «Уважаемые мужчины, кто поможет даме найти кусочек сочной молодой осинки в обмен на мою признательность?» «Я!» Хором ответила больше 10 человек, забыв о еде. Я дошел до кабинета барона, где имелся какой-то древний неубиваемый аппарат для связи, у которого связь есть, пока электричество есть. Именно так описал его гонец. Технологии старые, но надежные, проверенные временем. Взяв массивную трубу с закрученным проводом, я произнес. «Доброго дня, Багров у аппарата». «Здравия желаю. Как добрались?» Услышал я голос имперского особиста. «Нормально, спасибо. Рад вас слышать в добром здравии. Как там Старожилов? Я ожидал, что он позвонит мне». «Эмиссара отозвали в имперскую столицу из-за ряда промашек, допущенных при переговорах». «Вот ведь. Надеюсь, ничего серьезного, что могло бы угрожать моим интересам». «Нет, что вы. Ваши интересы надежно защищены именем императора с недавних пор. В общем, хотел сообщить вам, что я назначен временным представителем императорского двора, и мне поручили обсудить с вами и разрешить многочисленные накопившиеся вопросы между двумя сторонами, пока не будет прислан новый представитель для дальнейших переговоров», — сообщил Петр. «Когда встретимся?» «Да хоть сейчас, если вы прибудете в Бурый. У меня возможности путешествовать закончились. Надо порядок наводить. А иначе что я за хозяин такой?» «Понимаю. Я прилечу через 4 часа. Есть площадка для приземления вертолета?» «Организуем? А не боитесь летать?» «Чего мне бояться? Вы обязались организовать защиту территории баронства как от слимов, так и от любых других нежелательных элементов. Справиться с моей безопасностью — это исключительно в ваших интересах». Я ухмыльнулся этой хитроумной ловушке. «Значит, если с особым уполномоченным представителем от империи что-то случится, то я нарушу договор? Ладно, я потрачу пару часов и составлю дополнительное соглашение о гарантиях безопасности в таком виде, что не прикопаешься. Спасибо за подсказку, Петр Яковлевич». На этом мы прервали наш диалог, и я отправился осматривать город и прикидывать не только фронт работ, но и число элементалей, что мне понадобится. Компанию мне составили Кириллов и Щитовой. Они оба отвечали за безопасность и планирование перестройки города с учетом новых реалий. Они даже предоставили мне весьма любопытный план превращения города в полноценную маготехническую цитадель, разделенную на десятки районов, каждый из которых имеет независимые средства защиты и уничтожения как слимов, так и более привычных противников. «А сколько на это времени и денег нужно?» — поинтересовался я. «Вся наша жизнь, пожалуй. А денег столько, что даже постройка Радаевска будет выглядеть как возведение деревни в чистом поле, а не города», — признался Кириллов. «И где мы их возьмем?» «Вот с этим-то и сложности. Но вы сами просили предлагать самые смелые и безумные проекты. У нас даже подземные коридоры и тоннели автомобильные, связывающие различные районы, есть. Там, по сути, подземный город-убежище, способный спасти 1 000 000 человек, запланирован». «А сам город на сколько людей в планах?» «Каждый район 200 тысяч человек». «И районов вы мне назвали 10. Куда еще 1 000 000 людей спрячете в случае угрозы?» «Ну так это...» — замялся Кириллов. «Надо углубить подземный город, сделать его многоярусным, использовать эти территории для подходящих производств, складирования, исследований». Начал прикидывать я варианты. «Грибы выращивать можно. Создать водный резерв, запустить туда рыбу. Только станции фильтрации и очистки будут нужны очень серьезные». Метал предложение Щитовой. «Мы же не паримся о деньгах, да?» Григорий наконец-то перестал видеть во мне врага, что меня радовало. Теперь в его голосе не было слышно столько раздражения, как прежде, а значит, он сможет больше мыслей направлять на созидание, а не бесполезные проклятия. «Надо бы найти подходящие кадры. Исследователей, архитекторов, инженеров, готовых столкнуться с этим вызовом. Мы будем строить не просто городишко с парой пилорам и производством скамеек, а жемчужину этого мира. Центр культуры и искусства, науки и торговли, в который будет мечтать попасть хотя бы раз в жизни каждый. Давайте мечтать о нереальном, недостижимом. А там, когда решим, что именно мы хотим, шаг за шагом будем решать проблемы, появляющиеся на нашем пути. Только так мы войдем в историю и станем легендами», — воодушевленно проговорил счетовой. Так мы и шли, обсуждая различные варианты и прикидывая, что можно и нужно делать уже сейчас и что будет на этом месте через 20 или 30 лет. Григорий Щитовой оказался в этом вопросе очень даже подкованным. Маг, специализирующийся на защите, занимал должность помощника главного архитектора при отце Бурова и помогал создавать прошлый город. С учетом потребностей и возможностей барона, конечно же. Сейчас же я снял с него любые ограничения, и он воодушевился, пожалуй. Мне пришлось прервать его очередной рассказ со слегка пахнущей сумасшествием идеей парящего стадиона, когда я заметил тренировку одинокого человека среди разбитых ржавых машин. «Ну-ка, подожди немного. Кажется, ему нужен помощник, чтобы размяться». Адаманский зверь голыми руками бил по развалюхам, сминая металл, и демонстрировал свою любовь к контактному бою. Редко кто из магов стремится к подобному. Я стянул с себя верхнюю одежду, запрыгнул на крышу грузовика и с вызовом посмотрел на мага. Вызов зверь принял, и спустя миг мне пришлось блокировать жесткий удар его водяных перчаток. И пусть это была вода, но показалось, что меня огрели кувалдой. «Неплохой удар, а теперь моя очередь». «Господин, за что он с ним так?» Тяжело вздохнул один из пленников, разбивающий киркой бетонные блоки на более мелкие части. «Говорят, тренировались», — ответил ему второй, орудующий кувалдой. «Это же как надо тренироваться, чтобы... Слушай, а это не тот парень, которого все кличут зверем?» «Адаманским? Разве это он? Я слышал, он давно умер в казематах княжеских», — с сомнением произнес обладатель кувалды. «Нет, не умер. И недавно действительно сбежал», — прокомментировал увиденное третий новичок, входивший в свиту прошлого князя. «Кстати, благодаря вторженцу же. Вот и стоило ему его вытаскивать из плена, если он так его потом отмудохал». «Бей своих, чтобы чужие боялись», — задумчиво произнес первый. «Страшно представить, что он сделает с нами, если он своих не щадит. Может, этот зверь ему наговорил чего лишнего?» — размышлял второй. Я своими силами притащил отключенного зверя в лагерь и никак не мог остановить расползающиеся слухи. Свидетелей нашей тренировочной дуэли было слишком уж много. «Зверь этот тоже придурок! Еще, еще, еще, я выдержу!» Только на 10% силы перешел, радуясь тому, насколько он и его магия крепкие, и вот террас. Отправился в полет и сносит дерево своим телом, причем не одно. Надеюсь, он в инвалида не превратился. У меня целителей в отряде нет, лишь пару зелий здоровья осталось, и пенсии по инвалидности тоже нету. «Карр! На всякий случай уточню, что он, карр, такого сделал, что ты его так?» С любопытством встретил нас ворон в центре города, куда я принес нашего чемпиона. По словам барона, он демонстрировал навыки и силу, превосходящие возможности всех в буром, даже самого барона. И вот, оказалось, что глобально его сила мало чем отличается от обычного мага. Ну, может, на 40-50 слимов он больше прикончит, прежде чем выдохнется. «Этим людям веры нет. Только они обещают хороший спарринг, как сразу же тебя разочаровывают». «Спарринг, карр! Ну, конечно! Так и запишем! Скрывает измывательство под видом тренировочных боев!» «Одно разочарование, честное слово. Ты сам как? Закончил цацки перебирать? Готов делом заняться?» «Каким, карр? Чего ты желаешь, садист? Построить величайшую империю? Забрать две части легендарного свитка? Вернуть сокровища Авалона? Богатство, власть? И поужинать? Да, все вот это и хорошенько пожрать. Когда организуешь? Караул! Схватился Каркарыч крыльями за голову. Да расслабься ты. Это все я и сам могу получить. Было бы время и хорошая компания. Ты, если хочешь помочь. Не хочу. А мне плевать. Хочешь помочь, сделай то, что мне нужно. Докажешь свою пользу, получишь от меня титул советника. Карр! Я, великий Асфодеус, должен какому-то нищему, самоуверенному, бессовестному вторженцу, сумевшему своими силами остановить огромное вторжение, спасшему город наших врагов, заглянувшему за Герру Тьмы и скрывающему от меня, что он там увидел, доказывать свою пользу? Да. Это возмутительно! Но я согласен. С чего начинать? Начал крутить он головой, смотря на меня то одним глазом, то другим. «Стоит показать, что ты обладаешь тайной, о которой никто больше в мире ничего не знает, и продемонстрировать силу, достаточную, чтобы все поняли, что информацию из меня просто так не вытащишь, и такие, как Каркарыч, мгновенно расставляют приоритеты. Получить возможность узнать секрет, который неизвестен больше никому, а влияет на жизнь всего мира, это возможность одна на миллион». И этот ворон со своей жадной до знаний натурой ее не упустит. Начнем с того, чем мы занимались до этого. Каменюка добрался до Черного Авила, но это, можно сказать, оказался подарок сэру Григори. Меня такой вариант не устраивает. Авил — дом Люмина, и именно я этот дом зачистил, готовясь возродить и устроить там все по своему вкусу. Карр, куда лететь, понятно, но что мне сказать? Официальное требование покинуть Черный Авил и его окрестности в радиусе 50 километров. Запретить посещение этих мест своим людям и разведчикам, если ему дорога их жизнь. Прекратить в приграничных территориях использование магических ритуалов, способствующих появлению разрывов пространства и Черной Герры вместе со Слимами. Взамен я обязуюсь вернуть ему несколько взятых в плен магов, начать дипломатическое отношение и не нарушать его границы. С уважением относиться к его народу, открыть торговые посты после согласования условий договора. Карр, но это же ультиматум! Он никогда на такое, карр, не согласится! Он гордый! Неприятно, но ожидаемо. Но эти требования взяты не с потолка, а отвечают моим интересам и гарантиям, что я планирую предоставить империи. И ты понимаешь, я в любом случае получу все, что перечислил. Но в случае войны я заберу намного больше. А новые мои города и крепости будут строить его люди добровольно-принудительно. Все те, кто практикует призывы Слимов, от меня получают предупреждение о запрете этой магии лишь один раз. Во второй раз мы с ними будем говорить во время судебного заседания. Ох, Карр, ты больной на голову! Собрался бросить вызов всем архаритам? Лишь тем, кто не планирует прислушиваться голосу разума. Пожал я плечами. «Доставь эту информацию и дай им 7 дней на то, чтобы покинуть Черный Авил. Если город оставят в покое, договор будет заключен, и мы продолжим переговоры, как добрые соседи. Если нет, я получу свою силой». Взгляд ворона выражал многое, особенно его отношение ко мне и моим словам. «Сумасшедший! Самое безобидное, что он каркнул, улетая из города». Будь я на месте Григори, я бы не согласился с такими требованиями. Будь я на месте Григори и заранее зная, против кого предстоит воевать за территорию, предложил бы еще помочь восстановить хотя бы один из двух городов. Но средства разведки архаритов и методы передачи информации в разы отстают от имперцев. Может, у них и есть какие-то тайные методы, но все равно интернету в скорости ни одна магия не соперник. Эх, через пару дней явно нагрянут с визитом отряд бойцов моего величественного соседа. Но раз время есть, займусь чем-нибудь полезным. Разбираясь с добычей, слушая отчеты и оценивая масштабы проведенной работы, время пролетело незаметно. Пришла пора ужина, и я направился в столовую, как и жители Бурова, за исключением заключенных, которых кормили в отдельном бараке. В любой момент должен был прилететь Петр Яковлевич, а там, боюсь, особо не до набивания пуза будет. «Дорогие друзья, минуточку внимания. Хочу объявить некоторые промежуточные итоги и рассказать, чем завтрашний день будет отличаться от остальных. Привлек я всеобщее внимание. Так уж вышло, что пункт приема пищи в городе был всего один, и нормально обставленная работающая кухня тоже была одна. Благо, это место могло вместить всех бывших работников мебельной фабрики, а это почти 300 человек. Нас же было меньше. У нас даже число пленников и разных засранцев-мародеров было в 1,5 раза больше после утреннего пополнения новичками. Во-первых, всем вам большое спасибо. Да, я понимаю, что у многих из вас и выбора-то особого не было. Но вы не сдались, сделали все, чтобы восстановить город и жить как подобает людям, а не скотине в соответствующих условиях. Вы все старались, и вы все заслуживаете награды. Многое я вам дать не могу пока что, но обещаю, что до конца этой недели я выделю каждому из вас персонального элементаля, который облегчит ваш труд и быт, поможет в ряде вопросов и выступит в качестве защитника. Не навсегда, конечно же, но недельку они просуществуют, чтобы вам легче спалось. Ура! Разговор об элементалях я завел сразу по нескольким причинам. Во-первых, многие все спрашивали, когда они появятся, так как в городе все еще была уйма тяжелой работы, а с техникой и топливом к ней имелись большие проблемы. Своими же руками, да и руками заключенных, особо ничего не сделать, масштабного, по крайней мере. А с моей подачи у местного бюро строительства в лице пары магов уже появился огромный аппетит. Да и все привыкли к элементалям. А тут они растворились, упали бездушной грудой камней, разлетелись по ветру и все. А к хорошему быстро привыкаешь. Во-вторых, стали активно расходиться слухи о том, что скоро произойдет обмен. Мы возвращаем пленных, нам возвращают некоторые блага. Тоже электричество шло в основном из земель Лигловых. От этого баронства мы сейчас отрезаны полностью. Газоснабжение нарушено еще. Только водопровод местный работает нормально, да генераторы электрические. Но для водопровода нужны спецы и детали для починки. А для электричества — дефицитное и быстро расходуемое топливо. В общем, проблем выше крыши. Во-вторых, думаю, все вы уже знаете, что к нам летит посланник из Империи. Я помню и знаю все ваши пожелания и просьбы. Я целый день ходил и общался с вами, чтобы их узнать и удовлетворить в самую первую очередь. Найти близких, организовать транспорт, чтобы вернуться в Империю. Я не заставляю никого из вас оставаться с нами и пойму, если вы уедете. Но все те, кто останется, получат не только мою признательность, но и права первооснователей нашего возрожденного города. По сути, вы станете аристократами в нашем маленьком, но гордом баронстве. Подумайте над этим. И если есть возможность, предложите ушедшим во время разрухи людям вернуться. Дома мы отстроим, работы хватает, деньги заплатим, и деньги хорошие. Можно будет хоть детей на учебу в имперские академии отправлять. Продолжал я свою агитационную речь. Люди слушали меня, периодически что-то одобрительное выкрикивали. Но курица с рисом остывали слишком быстро, поэтому я решил не превращать все в предвыборные выступления политика. Напоследок еще одна приятная для вас новость. Завтра с самого утра объявляется выходной день. Будет обеспечен свободный доступ в интернет и безлимитное подключение к электрической сети. Отдыхайте, общайтесь с близкими, выходите с ними на связь, пишите родственникам. А тех из вас, кто желает стать сильнее, я приглашаю на групповую тренировку под моим личным присмотром. Базовые упражнения для новичков, продвинутые программы для бойцов, спарринги. А можно без спаррингов? Произнес испуганный мужик в дальнем углу. «А, слабак! Я требую реванша!» Загипсованный зверь подорвался из-за стола с вызовом, смотря на меня. Ну, хоть с боевым духом у него все в порядке. «Спарринги по желанию! Зверюга, залежи свои раны сперва, срасти кости!» «Да ерунда! Я завтра уже как огурчик буду!» С уверенностью заявил он. «Босс, ему месяц минимум восстанавливаться своими силами. Зельями будет побыстрее, но я бы рекомендовал постельный режим». Поднялся с места Бизон, отвечающий за медпункт не только в отряде наемников, но и во всем городе, с недавних пор. «Спасибо. Проконтролируй, чтобы он полностью восстановился. Я поищу еще зелий». Ответил я нашему лекарю и задумался, куда это пропали все те зелья, что я успел насобирать. Неужели кто-то скрысил? Только я подумал об этом, как спустя миг дверь в столовую резко открылась, и внутрь забежал боец, ища меня взглядом. «Ваше благородие, там...» «Слышу, вертолет летит». «Хорошо, очень хорошо. Всем приятного аппетита!» Закончил я с речью и вышел на улицу, с сожалением отмечая, что так и не успел нормально отужинать. Но зато будет повод устроить небольшое застолье, когда мы с Петром Яковлевичем договоримся о тысяче и одной мелочи, из которых складывается сама жизнь простого человека. Я прикрыл глаза, прислушиваясь к ощущениям. И с удивлением обнаружил, что компанию Сухому составил кто-то, чья сила столь велика, что он мог бы стереть весь наш городок одной своей атакой. Ловушка или страховка? А быть может, просто разведка, отправленная императором? Его люди столько раз облажались, что он, конечно же, будет требовать полного отчета и пошлет самого проверенного человека, прекрасно разбирающегося во всех тонкостях. Почему-то мне кажется, что именно этот человек и решит, что будет дальше. Интересно, он сумеет одолеть Ташу или Люмина? Надо бы предложить устроить им дуэль. Коварно улыбнулся я, вспоминая проверенный метод установления авторитета среди различных правителей моего мира. Ты пытаешься указывать мне, что делать, но твой лучший воин даже не может одолеть моего бойца. Провокации вроде этой всегда срабатывали с честолюбцами.